Глава 31. Равец смеется. В соседних домах одно за другим загорались и открывались окна. Люди высовывались наружу и кричали друг другу то, что все и так видели. «Пожар!» Еще до пожарного расчета приехала скорая помощь и увезла Пешкалика, который по-прежнему был без сознания. Потом прибыли пожарники в синей форме, смешных касках и с топориками на пряжках ремней. Они с немыслимой быстротой размотали и протянули в подъезд шланги и включили воду. Тушить было уже почти нечего. Я несколько минут поковырялся в горячем, мокром, черном болоте. Еще прежде, чем меня выдворил из помещения пожарник, я понял, что никакие поиски тут уже ничего не дадут. В доме не осталось ничего, что имело хотя бы отдаленное сходство с папкой или видеокассетой. Когда полиция начала перепись свидетелей, я тихо улизнул. Я бы с удовольствием пошел не к Бригитте, а в Розенгартен или домой. Но не мог же я просто не явиться и не позвонить. Я выдал ей приглаженную и приукрашенную версию случившегося. Она вполне удовлетворилась моими объяснениями, а я тем, что так и не узнал причину, почему Пешкалик оказался так близко от Бригитты в момент моего звонка. Поздним вечером мы позвонили в городскую больницу, в которой Пешкалик лежал с сотрясением мозга. У него оказались сломана рука и нога. Других повреждений не было. Потом я лежал в кровати и обозревал внутренним взором обломки своего дела. Я думал о смерти Рольфа Вента, который мог бы жить в шикарной квартире и иметь собственную клинику, о незадачливом убийце Инго Пешкалике и о призрачной жизни Лео в промежутках между бегством и тюрьмой. Я думал, что не сомкну глаз в эту ночь, но быстро уснул и спал, как убитый. Во сне мне пришлось бегать по лестницам и коридорам, спасаясь от огня. При этом мой бег вскоре превратился в парение и скольжение. Скрестив ноги по-турецки, в развивающейся ночной рубахе я несся по воздуху над ступеньками лестниц, длинными коридорами и, в конце концов, оставил пожар позади, затормозил и плавно приземлился на зеленом лугу среди пестрых цветов. Кратчайший путь от Бригитты ко мне домой ведет через Некар мимо Коллини-центра за Национальным театром и через Вердерплац. В 6 утра улицы пусты, только на Гётерштрассе и у Аугустен-Анлаге уже попадаются машины. За ночь воздух не успел остыть, и теплое утро обещало жаркий день. На Ротенау-штрассе мне перебежала дорогу черная кошка. Немного везения мне сегодня не помешает. В некоторых странах, в том числе и в Германии, существует суеверие, согласно которому черная кошка, перебежавшая дорогу справа налево, принесет счастье. Отчет для старика Вента я написал, исходя из имевшейся у меня на тот момент информации. Потом я приступил к последнему акту. Я позвонил в Министерство обороны. Меня соединяли то с одним, то с другим сотрудником. Наконец я добрался до чиновника, который занимался боевыми отравляющими веществами, оставшимися после двух мировых войн. Он заявил, что пока ничего не может сказать, но министерство, разумеется, заинтересовано в любой информации, которая помогла бы предотвратить опасность в данной сфере или исправить нанесенный вред. Фирнхайм. Карта из архивов Вермахта в архив Министерства обороны? Вознаграждение за возврат? Он обязательно проведет необходимые консультации. Когда я отказался сообщить ему номер своего телефона, он дал мне свои номера, два служебных и домашний. Негельсбах тоже пока не мог или не хотел ничего сказать. Как обстоят дела, фрау Зальгер? Предварительное следствие идет полным ходом, и у нас есть строгое указание не давать никакой информации кому бы то ни было. Вероятность того, что именно вам пойдут навстречу, очень невелика. Его язвительный тон вполне соответствовал содержанию сказанного, но он согласился организовать мне встречу с Францем из федеральной прокуратуры. И вот после обеда я был уже в Гейдельбергской прокуратуре, и снова передо мной были старые знакомые, элегантный Франц, неизбежный Равец и Блекмайер с его, так сказать, несокрушимой сокрушенностью. Негельсбах тоже присутствовал, но сидел не за столом вместе со всеми, а у двери. Словно хотел иметь возможность в любой момент убежать или предотвратить побег кого-либо из нас. «Вы хотели поговорить со мной?» Я должен рассказать вам одну историю и сделать одно предложение. Боже мой! Раздраженно воскликнул Равец. Теперь мы должны еще и торговаться с ним. Итак, я начинаю, если вы не возражаете. Франц кивнул, и я рассказал им о Лемке и его терроризме эпохи постмодерна, о первой встрече Вента и Пешкалика много лет назад, и их последней встрече под мостом автострады в Виблингене. Я рассказал о своем визите к Пешкалику, о его материалах и о карте. Причем рассказал правду. Единственное отличие оригинальной версии от изложенной мной — это то, что мне удалось спасти из огня папку и видеокассету. Вы хотите сказать, что убийца Вента лежит в больнице и в каком-то смысле ждет ареста? В каком-то смысле. Кстати, я не говорил, что он убил Вента. Мне его версия кажется вполне достоверной. Ха! — язвительно хмыкнул Равец. А какое вы хотели сделать предложение? Франц, как всегда, приветливо улыбался. Я ответил ему такой же приветливой улыбкой, выдержал паузу, чтобы усилить драматический эффект. Я оставляю у себя материал Пешкалика, запираю его, так сказать, на 7 замков навечно и ручаюсь вам, что он никогда не попадет ни в руки журналистов, ни в руки защиты. Вы можете сказать Лемке и Пешкалику, что он сгорел. Интересно, что он за это потребует, — ухмыльнулся Равец. Сначала еще одна деталь. Я, кроме того, отдаю вам карту. География не наш профиль. Бросьте, коллега, это карта, всем картам карта. Я дал Францу телефон чиновника в Министерстве обороны, и он послал Блекмайера звонить. Итак, вы отпускаете фрау Зальгер и исключаете ее из числа фигурантов. Ну вот, пожалуйста, — рассмеялся Равец. Такое, значит, ваше условие, — кивнул Франц. А что по этому поводу думает ваш заказчик? Одной из последних забот его сына была забота о фрау Зальгер. Он помог ей устроиться в Амурбахе, а до этого скрывал ее в своей больнице. Моему заказчику дорого все, что связано с его сыном, и все, что тот считал важным в своей жизни. Равец опять рассмеялся. Франц сердито посмотрел на него. У нас будут копии материала Пешкалика? Нет. Почему? Я бы не хотел, чтобы вы знакомились с этим материалом и извлекали из него информацию, которая может влиять на определенные вещи. Но вы хотя бы покажите нам все это. Упомянутый риск все равно сохраняется. То есть мы должны покупать кота в мешке? Вы можете затребовать материал, который Пешкалик разослал в средства массовой информации. Он все равно уже вошел в обращение. Кроме того, я захватил с собой несколько образцов. Я разложил перед ними копии фотографий, которые унес с собой при первом визите к Пешкалику. Ему можно верить? Франц повернулся к Нагельсбаху. Мы можем быть уверены в том, что материал останется у него при любых обстоятельствах. Останется у него? Где гарантия, что он вообще у него есть? Может, все сгорело, и он просто блефует? Или у Пешкалика и Лемки тоже есть копии? Равец сердито пробурчал все это, но в промежутках между слов слышалось какое-то хрюканье, словно он подавлял смех. Нагельсбах посмотрел на меня, потом на Франца. Я бы ему поверил. А есть ли копии у Пешкалика и Лемке? Мы поймем по их реакции на сообщение о пожаре. Франц отправил Нагельсбаха распорядиться об аресте Пешкалика. Блекмайер вернулся, и Франц попросил меня подождать в коридоре. Когда Нагельсбах вернулся, мы на секунду оказались лицом к лицу перед дверью. «Спасибо». «Вам не за что меня благодарить». Он вошел в комнату. Мне были слышны их голоса. Равец время от времени смеялся. Через 20 минут дверь открылась, и на пороге появился Франц. «Мы свяжемся с вами. Благодарю вас за помощь следствию». Он попрощался со мной рукопожатием. Я поехал в контору, дописал свой отчет Венту и составил счет. Потом закурил и задумался, глядя на фотографию Лео, прислоненную к каменному льву. Дома я застал Турбо. Он на меня явно дулся. Я вышел на балкон и сел на солнцепеке. Турбо тоже пришел на балкон, но, отвернувшись от меня, занялся своим туалетом. Около 8 зазвонил телефон. Нагельсбах сообщил мне, что завтра утром я могу забрать Лео из тюрьмы на Фаулерпельц, и просил принести карту. Он говорил официальным тоном, и я думал, что он сразу же попрощается, но он медлил. А я ждал, так что возникла неловкая пауза. Наконец он прокашлялся. «С фрау Зальгер будет очень непросто, господин Зельб. Я только хотел вас предупредить. Всего доброго».